Глава 9. Дронго спустился вниз, чтобы выпить воды. На кухне энергично прибиралась Шукуфа. В белоснежной косынке на голове она ловко и почти бесшумно работала и совсем не беспокоила хозяев и гостей в доме. Увидев вошедшего гостя, она кивнула ему в знак приветствия, продолжая доставать из посудомойки и до блеска протирать чистую посуду. Дронго попросил стакан воды, и Шукуфа вынула из холодильника запотевшую бутылку минералки. «Если опять захотите пить, загляните в мини-бар в вашей комнате», — приветливо сказала она после того, как Дронго, утолив жажду, вернул ей стакан. «Там всегда есть несколько бутылок воды». «Восточное мышление», — подумал Дронго. «Она сначала выполнила мою просьбу, напоила меня и только потом сказала про воду в мини-баре. Она не могла сначала сказать мне про мини-бар. Это могло быть расценено как отказ в просьбе и неуважение к гостю. Здесь такие правила». «Простите за неожиданный вопрос», — спросил Дронго. «Вы хорошо знали Лиду?» «Конечно, хорошо», — вздохнула Шукуфа. «Она была очень дисциплинированным человеком». «Вы уже слышали, что с ней случилось?» — удивился он. «Мне позвонили из нашего села», пояснила Шукуфа. «Я даже не поверила. Но когда Лида не вернулась к ужину, я все поняла. Она бы никогда не позволила себе такое опоздание. Этого никогда не случалось. А потом мне позвонили и сказали, что ее нашли убитой в лесу. Пусть Аллах будет милостив к этой женщине. Мы работали с ней здесь больше 8 лет». «У нее были какие-то неприятности в доме? Или в вашем селе могли быть недоброжелатели?» «Нет, я ничего такого не знаю». «Может, кто-то из живущих в доме ее обижал?» «В нашем доме такого не могло быть». Женщина повернулась и продолжила работу, давая понять, что разговор закончен. «А вы случайно не слышали какие-нибудь споры или разногласия в доме?» «Нет, ничего не слышала». Дронго понял, что из нее больше ничего выжать не удастся. Он вышел из дома. Было достаточно прохладно, повсюду горели светильники. Он обошел вокруг дома, похоже, все спят. Среди тех, кто сейчас находится в доме, может быть и убийца. Что могло толкнуть его на подобное преступление? Для кого Лида с ее умением добывать тайны могла стать опасной? Какой секрет был оценен в 20 тысяч, а потом и вовсе стоил Лиде жизни? В этой семье все было основательно запутано. В плотный клубок сплелись судьбы и чаяния, поступки и желания, ошибки и надежды, а потому каждый, кто находился в доме, мог совершить это преступление. Он услышал торопливые шаги и обернулся. Невозможно было не узнать коренастую широкоплечую фигуру, это был Рагиб. «А ведь я совсем забыл про него», — подумал Дронго. «Он ведь не ночует в хозяйском особняке, и в домике для прислуги не ночуют там только женщины». «Значит, всякий раз куда-то уходит». «Добрый вечер», — поздоровался Раги, подходя к гостю. «Не спится?» «Нет, захотел подышать воздухом. А почему вы не спите?» «Уже 11», — напомнил Рагиб. «Я должен забрать Шукуфу, чтобы отвезти ее домой. Она сейчас заканчивает работу». «А где вы сами живете?» «Рядом, в селе. Снимаю дом, чтобы быть всегда ближе к Эльбрусу Маэлиму». В азербайджанском языке подобная приставка означает проявление большого уважения к человеку, в переводе это «учитель». «Вы всегда так поздно ее забираете?» «Нет, только когда приезжает Алхасов со своей семьей. Тогда я тоже приезжаю, останавливаюсь в селе. Если позовут, сразу приеду». «А в ваше отсутствие кто отвозил Шукуфу и Лиду?» «Иногда сами добираются до села, иногда подвозит кто-то из охранников. Бывают, остаются в домике для прислуги, там есть спальня для них двоих». «До села далеко?» «Совсем рядом». «Вы знаете, что случилось с Лидой?» «Конечно, знаю. В селе все уже знают. Ее нашел соседский мальчишка и сразу рассказал родителям, а те вызвали полицию». «Как вы думаете, почему ее убили?» «Не знаю. У нас такого никогда не было». «У нее были враги или недоброжелатели?» «Нет, по-моему, не было». «Кто, по-вашему, мог это сделать?» «Не знаю». Рагиб пожал плечами и посмотрел на часы. «Уже поздно. Почему Шукуфа не выходит?» «Вы были одним из последних, кто видел Лиду живой», — продолжал спрашивать Дронго. «Вас не удивило, что она идет в сторону леса, а не по дороге?» «Да, удивило. Я спросил. Она ответила, что у нее есть дела», — хмуро сообщил Рагиб. «И вы не уточнили, какие могут быть дела в лесу?» «Нет, меня чужие дела не касаются. Я должен был привезти лекарство. Меня ждали, и я спешил». «В селе хорошая аптека?» «Раньше была не очень, но Эльбрус Муэлим добился, чтобы построили новую и начали снабжать ее по первой категории. Сейчас там бывают такие лекарства, которых даже в городе не найти». «А почему вы ходили пешком в село? Не быстрее на машине?» «Нет, на машине в объезд минут 10, а пешком по проселочной дороге напрямую минут 5 всего. Поэтому многие ходят пешком. В нашем лесу нет хищных животных, кроме лисиц». «Но Алхасов приглашал меня на охоту». «Это в другой стороне, далеко отсюда, километров 80. Я обычно охочусь вместе с ним». «Вы хорошо стреляете?» «Я охотник», — усмехнулся Рагиб. «Умею выслеживать дичь. Нужно терпение, осторожность и внимательность, чтобы зверь успокоился и вышел на тебя». «Вы давно работаете с Алхасовым?» «Почти 6 лет уже. Раньше я работал в его компании начальником смены охраны. Но когда умер его прежний помощник, он взял на эту должность меня». «От чего он умер?» «Онкология. Буквально сгорел за несколько месяцев. Проклятая болезнь. Эльбрус Муэлим даже оплачивал его лечение. Но там уже ничего нельзя было сделать. Он был совсем не старым. 48 лет. «У него была семья?» «А при чем тут его семья?» Дернулся Рагиб. «Просто хотел уточнить». «Была, конечно», — неохотно произнес Рагиб. «Жена и 2 детей. Зачем вы спрашиваете?» «Им чем-то помогли после смерти отца?» «Какая помощь?» — недовольно сказал Рагиб. «Алхасов и так много сделал для этой семьи. До последнего дня оплачивал лечение. Теперь его жена получает пенсию за своего мужа». «И все?» «Не интересовался. Что ж такое? Почему Шукуфа не идет?» Пробормотал он с раздражением и снова посмотрел на часы. «Пойду узнаю, где она. Извините». Рагиб вошел в дом. Дронго не стал его останавливать, он решил пройти к озеру, рядом с которым была калитка. Светильники хорошо освещали тропинку. Дронго обошел озеро и не сразу нашел калитку, спрятавшуюся в пустых зарослях. Он подошел ближе и с удивлением обнаружил, что она не заперта. В это же мгновение калитка распахнулась и вошел Керим. Увидев гостя, тот явно смутился, но затем широко улыбнулся. «Добрый вечер», — кивнул Дронго. «Да, добрый», — пробормотал Керим. Он тщательно запер за собой дверцу, повернулся к гостю. «Что вы здесь делаете?» — мрачно осведомился Керим. «Гуляю», — спокойно пояснил Дронго. «Просто стало интересно. Про этот выход мне рассказывал ваш отец». «Тогда понятно. Я могу задать вам тот же вопрос. Что вы делаете так поздно за пределами вашего поместья?» «Тоже гуляю», — нагло усмехнулся Керим. «Очень удобно. Можно выходить и заходить, не беспокоя наших горилл, которые по каждому случаю будут докладывать моему отцу». «Это вам не нравится?» «Не очень. У каждого человека есть право на личную жизнь. А моему отцу нравится держать все под контролем». Они повернули к дому. «Учитывая, что здесь недавно произошло чрезвычайное событие, я бы не советовал вам гулять по ночам», — предупредил Дронго. «Вы про Лиду?» — даже улыбнулся Керим. «Ничего страшного, я не очень боюсь. Наверное, появился какой-то кретин, который решил самоутвердиться таким образом. На моего отца вякнуть нельзя, на членов его семьи тоже нельзя. А вот домработницу задушить можно. Знаете, это как убивают собаку назло их хозяевам». «Вам не говорили, что вы циник?» – нахмурился Дронго. «Да, возможно. Но только этим можно объяснить ее убийство. Иначе зачем убивать бедную женщину? Денег у нее с собой наверняка не было. Никакого интереса как женщина она явно не представляла. Значит, только месть. У нас в стране все еще есть люди, которые не могли свести счеты с моим отцом, когда он был при власти. Решили отомстить вот таким глупым способом». «И вам не жаль эту женщину, которая столько лет работала на вашу семью?» «Конечно, жаль. Я же не бесчувственный урод. Просто вы спросили, и я честно ответил. Никаких других мотивов быть не может. Я был в селе, и там тоже говорят, что это могла быть месть самому Алхасову». «Вы были в селе?» «Да», — осекся Керим, он понял, что проговорился. «Только давайте сразу договоримся, что вы об этом не слышали. И никому не нужно рассказывать, тем более моему отцу». «Завтра утром приедет прокурор и следователь. Их может заинтересовать ваш ночной поход», — предупредил Дронго. «И тогда его сложно будет скрыть». «Вы просто ничего не видели», — предложил Керим. «А я буду все отрицать». «Тогда подозрение может пасть на вас. Обоснованное подозрение». «Что я задушил домработницу?» — неестественно рассмеялся Керим. «Думаю, что никто не поверит. Зачем? Для чего? Чтобы досадить отцу и сделать ему гадость? Как женщина, она меня вообще не интересовала. Для меня она была как инвентарь, как мебель». «Перестаньте», — оборвал его Дронго. «Она все-таки сегодня умерла». «Мир ее праху», — пробормотал Керим. «Жалко, конечно. Я живой человек и все чувствую. Но лицемерно убиваться из-за этой потери я тоже не буду. Люди вообще часто лгут и притворяются. Или вы считаете, что нашей семье нужно объявить траур по погибшей? Это всего лишь неприятный инцидент. В компании моего отца несколько тысяч сотрудников. Мы не можем каждый раз изображать убитых горем людей. Разве вы со мной не согласны?» «Не согласен. И считаю вашу позицию безнравственной», — сурово ответил Дронго. «Ну и считайте», — махнул рукой Керим. «Спокойной ночи!» «Подождите!» – остановил его Дронго. «Вы сказали, что ходили сейчас в село. Ночью. Можно узнать, зачем?» «Это мое личное дело», – повернулся к нему Керим. «Если хотите, можете даже рассказать отцу. Я уже достаточно взрослый человек, чтобы ходить куда-то без его разрешения. До свидания!» «Откровенный и предельный циник», – подумал Дронго. Выросло целое поколение молодых людей, которые демонстративно не уважают людей. Пренебрегают всеми нормами поведения и не скрывают своего пренебрежения ко всем, кто стоит на социальной лестнице чуть ниже их. Он вспомнил, как еще 10 лет назад они ужинали с министром спорта в небольшом итальянском ресторане. Когда они вышли из ресторана, мимо пронесся Порше, который мгновение спустя сбил человека в нескольких метрах от них. Несчастно упал на асфальт. Впереди оказалась еще одна машина, и Порше пришлось остановиться. Министр закричал изо всех сил, обращаясь к водителю. «Ты убил человека!» Вальяжно вышедший из машины молодой человек был еще и основательно под шофе. «Ну и что?» – осклабился он. «Значит, убил!» Дронго тогда подумал, что запомнит этот случай на всю жизнь. Он с трудом удержал крупного и высокого министра, готового ринуться в драку. В Баку бы не поняли подобного инцидента. Чиновник такого ранга не имеет права на подобные эмоции. Для этого есть его помощники, телохранители, секретари. Пострадавший выжил, отделавшись незначительными травмами. Инцидент замяли. Но этот показательный номер был ужасным свидетельством изменения нравов. Керим был из той же категории опьяненных счастливой жизнью недорослей, считавших, что чужие жизни ничего не стоят, особенно если это жизни людей, стоящих гораздо ниже на социальной лестнице. Повернувшись, Дронго пошел в дом. На сегодняшний вечер впечатлений было более чем достаточно. Он поднялся по лестнице, подошел к своей комнате и постучал. Дверь почти сразу открылась, Джилл даже не ложилась. «Ну и как твое расследование?» – спросила она. «Уже нашел того, кто совершил этот мерзкий поступок?» «Не нашел, но обнаружил целую кучу проблем, при которых преступление неминуемо должно было произойти. И нет никакой гарантии, что оно не повторится». «Даже так? Может, нам лучше уехать отсюда утром?» «Уже не получится. Прибудут прокурор и следователь, и наверняка захотят всех допросить. Все-таки подобные преступления в районах происходят нечасто». Он прошел в ванную комнату, раздеваясь на ходу, чтобы принять душ. Ему мучительно хотелось смыть с себя всю грязь, пороки и грехи этого дома. «Я так и подумала», — призналась Джилл. Ее голос раздавался из-за двери. «Я слышала, как за столом вели себя дети хозяина дома. Это было очень непривычно». «Просто ты не привыкла к подобным вещам», — вздохнул он, вставая под горячий душ. «Не привыкла», — согласилась она. «В нашей Италии сохранились понятия семьи и уважения к старшим». «Даже в Италии у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу», — возразил он. «Просто никто не желает выносить их на всеобщее обозрение. А здесь уникальный случай. Младший брат болен, и виноват в этом его старший брат. Он же виноват в том, что его дочь не может родить. Он же воспитал сына, морального урода, который вполне может стать законченным подлецом. Плюс еще он постоянно и открыто изменял своей жене. Вот такой коктейль, который постепенно превращается в гремучую смесь. И подобная семья может встретиться и в Италии, и в России, и даже в Индии. История грустная. Алхасов был успешным политическим деятелем и бизнесменом, а свою семью он упустил. Привык ни в чем не отказывать себе, привык жить, как ему нравится, не обращая внимания на близких людей. Он допустил типичную ошибку успешных и богатых людей, полагая, что большие деньги нивелируют его внимание, терпение, любовь. Он по-своему всех любил. Но только по-своему». «Ты так говоришь, как будто его жалеешь». «Да, мне его жалко. Эта гремучая смесь может взорваться. Убийство Лиды – только первый звоночек, я в этом почти уверен». Джилл приоткрыла дверь и, не входя в ванную, протянула ему свежее белье. Когда Дронго вышел из ванной комнаты, она была уже в кровати. «Сегодня у тебя будет сложная ночь», – шутливо заметила она. «Тебе придется провести ее на одной кровати с женщиной. Представляю, как тебе будет тяжело». «С любимой женщиной», – пробормотал он, усаживаясь на край кровати. «Можно задать тебе вопрос?» «Судя по твоему тону, что-то не очень приятное. Задавай», — согласилась она. «Мы столько лет вместе, я часто оставлял вас месяцами одних. Тебя и детей. Путешествовал по всему миру, принимал участие в разных расследованиях, где только не побывал. Часто встречал красивых и умных женщин. И не всегда был идеальным мужем. Во всяком случае, не был образцом для подражания». «Но одно могу сказать тебе твердо. Ни разу в жизни я не изменил тебе. Понимаю, что это всего лишь отговорка, но я имею в виду, что никогда не пытался даже представить себе другую женщину на твоем месте». Она поднялась и села, облокотившись на подушке. «Это тебя оправдывает?» – поинтересовалась Джилл. «Нет. Конечно, нет. Но все, что я сказал, правда». «Я знаю». Очень спокойно ответила Джилл. «Ты не можешь быть другим. Почти для любой итальянской женщины великий Марчелло Мастрояни был идеалом, кумиром, воплощением всего лучшего в мужчине. Однажды я прочла, что он позвонил и жаловался своей жене, что Катрин Дынёв не обращает на него никакого внимания, и она искренне возмущалась. Она хотела, чтобы он всегда был счастлив, при всех обстоятельствах. И такому мужчине не должна была отказывать ни одна женщина в мире, даже если это был ее муж. Все это закончилось тем, что у Марчелло и Дынёв родилась дочь». «У меня нет детей на стороне», — развел руками Дронго. «В этом я тоже уверена. Мастрояни не ушел потом и к Фэй Дэнауэй, которую безумно любил и с которой встречался 3 года. Но он так и прожил всю жизнь с Флорой Карабеллой, своей единственной супругой. Ровно 1/2». «Как это понимать?» «Так и понимай. Не нужно никаких объяснений. Я просто уверена, абсолютно уверена, что ты всегда будешь возвращаться ко мне и к детям. Что бы ни случилось, каким увлеченным или влюбленным ты ни был. А удержать себя на месте практически невозможно. Со своей популярностью и известностью ты уже давно не можешь принадлежать одной женщине». Он взял ее руку, чтобы поцеловать. И тогда она добавила почти неслышно. «Как бы больно мне не было». Он услышал и сжал ее руку. Кажется, он даже пробормотал какое-то слово. Или ей послышалось, что он произнес «прости».